За границей. Отъезд за границу. Гоголь мечтал о славе, об известности, но, достигнув ее, стал чувствовать себя крайне неуютно. После разных волнений, досад и прочего, мысли мои так рассеяны, что я не в силах собрать их в стройности порядок, признавался он Погодину. Бурная общественная реакция на его пьесы приводила Гоголя в смятение. Любой успех вызывает зависть и, как следствие, критику. А Николай Васильевич, не понимая истинной причины этих уколов, принимал их всерьез, и он решил сбежать. «Еду за границу. Там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Проку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило, что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведя на сцену двух-трех плутов, тысячи честных людей сердится, говорит, мы не плуты, но Бог с ними, — жаловался он Погодину. Тот утешал молодого автора. Ну, как тебе, братец, не стыдно? Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бронятся и, разумеется, кричат «Да, нас таких нет!» Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии? А ты сердишься. Ну, не смешон ли ты? Возможно, умом Гоголь понимал правоту Погодина, но всеобщее внимание кривотолки были для него нестерпимы. Хуже всего для вполне законопослушного писателя было то, что его стали считать бунтовщиком. «Он зажигатель! Он бунтовщик! И кто же говорит?» «Это говорят мне люди государственные, люди выслужившиеся, опытные люди, которые должны бы иметь насколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде. Люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере, русский свет, называет образованными». Гоголь был растерян и обескуражен. Выведены на сцену плуты и все в ожесточении. Зачем выводить на сцену плутов? Пусть сердятся плуты, но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбно мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Вместо радости от шумного успеха своей комедии Гоголь испытывал тоску, ведь он высмеивал дурное исключительно ради того, чтобы произвести доброе влияние на общество. А в его комедии почему-то стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы. Это произвело на него тягостное впечатление. «Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего», — признавался он Жуковскому. Гоголь, не будучи от природы очень смелым человеком, чувствовал себя крайне неуютно. «Меня заботит моя печальная будущность», — писал он Погодину. Конечно же, его поспешный отъезд за границу был попросту бегством, хотя он и не желал в этом сознаваться. «Я не оттого еду за границу, чтоб не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом обдумать хорошенько труды будущие», — заверял он друга. А в другом письме Погодин утверждал, что едет разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения, чтобы возвратиться освеженный и обновленный. Перед отъездом за границу Гоголь сделал распоряжение, чтобы отпустить крепостного Якима на волю, и написал об этом матери. Но Яким сам не захотел вольной. И вот в начале июня 1836 года в компании своего друга Данилевского Гоголь простился с сестрами и отправился в Кронштадт, чтобы там сесть на пароход, отправлявшийся в Любек. С собой у него было 2000 рублей, а в октябре он рассчитывал получить от Смердина еще 1000. Проводить его приехал князь Вяземский. Плавание вышло долгим. Из-за непогоды пароход шел медленно, и Гоголь провел в море 1,5 недели вместо 4 дней. После прибытия в Любек Гоголь с другом отправились в Гамбург, а потом через Бремен и Дюссельдорф доехали до Ахена. Там Николай Васильевич расстался с Данилевским, пожелавшим остаться на курортах Германии. Гоголь же держал путь в сторону Швейцарии. С Ахена множество городов, больших и малых, мелькнуло мимо меня, и едва могу припомнить имена их. Только путешествие по Рейну осталось несколько в моей памяти. 2 дня шел пароход наш, и беспрестанные виды наконец надоели мне. В Майнце, большом и старинном городе, вышел я на берег. Не остановился ни минуты, хотя город очень стоил того, чтобы посмотреть его, и сел в дилижанс до Франкфурта. Во Франкфурте очень хорошо дают оперу. Здесь дни самые капризные. Раз до 15 начинает идти дождь. Слишком жаркого дня еще, кажется, не бывало. Писал он матери из Франкфурта на Майне. Посещал писатели курорты с целебными водами. Крейценах, Баден-Баден, Эмские, Висбаденские, Швальцбахские источники. В Баден-Бадене ему очень понравилось. Больных серьезно здесь никого нет. Все приезжают только веселиться. Местоположение города чудесно. Мест для гуляния в окружности страшное множество. Там он встретил много знакомых, в том числе Балабиных и Репниных Волконских. Княжну Варвару Николаевну Репнину современники называли женщиной редких сердечных свойств. Она в совершенстве знала несколько иностранных языков, разбиралась в живописи, музыке, под псевдонимом Лизверская писала статьи в журналы. К тому времени она уже пережила несчастную любовь. Родня воспротивилась браку из-за худородности ее избранника, поэтому и Варвара Николаевна, и несостоявшийся жених решили пройти свой жизненный путь в одиночестве. Гоголь вызвал у нее самую горячую симпатию. «Мы скоро с ним сошлись», — рассказывала Варвара Николаевна. «Он был очень оживлен, любезен и постоянно смешил нас». Княжна заметила пристрастие Гоголя к десерту и лакомствам, собственноручно приготовляла для него компот, который чрезвычайно нравился Гоголю. Такой компот он обыкновенно называл главнокомандующим всех компотов. Но больше всего Гоголь любил беседовать с бывшей своей ученицей Марией Петровной Балабиной и ее матерью Варварой Осиповной. Эти две женщины не отпугивали его, они его понимали. Он читал им «Ревизора» и «Записки сумасшедшего», приводя слушательниц в восторг. Во время чтения записок, когда Гоголь дошел до того места, в котором Поприщин жалуется матери на производимые над ним истязания, Варвара Осиповна заплакала. Ее реакция была нестандартной. Большинство современников Гоголя находили эту повесть комической и хохотали. Обе женщины стали постоянными корреспондентками Гоголя, и их переписка продлилась много лет. И не было в тех письмах никакой эмоциональной холодности, а лишь дружеское участие и душевная близость. Швейцария. Из Баден-Бадена Гоголь отправился в Вену, где быстро заскучал. Оттуда в Швейцарию. Он проехал Берн, Базель, Лозанну и добрался до Женевы. Гоголь признавался в том, что швейцарские города его не поразили, кроме Женевы, которая произвела впечатление. В ней есть что-то столично-европейское, писал он Прокоповичу. Понравились Николаю Васильевичу Альпы и старые готические церкви. Он поселился в загородном доме близ Женевы и принялся перечитывать Мольера, Шекспира и Вальтера Скотта. Ездил в Ферней, в дом Вольтера, превращенный в музей. Старик хорошо жил, к нему идет длинная прекрасная аллея, дом в два этажа из серенького камня, из зала дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. Постель перестлана, одеяло старинное, кисейное, едва держится, и мне так и представлялось, что вот-вот отворяется дверь, и войдет старик в знакомом парике с отстегнутым бантом и спросит, что вам угодно? Сад очень хороший, велик, старик знал, как его сделать. Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавший себе отчета, для чего. Такую же надпись он сделал и на памятнике Руссо. А еще Гоголь бродил по горам. Свою мать он уверял, что взбирался на самую верхушку Монблана, и что на это ушло 4 дня, но, скорее всего, приврал о своем подвиге. И все же, судя по описаниям, Гоголь поднимался достаточно высоко. «Пред вами снега, над вами снега, вокруг вас снега, внизу земли нет. Вы видите, вместо нее в несколько рядов облака. Дождь и гром — все это у вас под ногами, а наверху — солнце. Когда я был внизу, была дождливая погода, которая продолжалась несколько дней. Когда я, наконец, поднялся выше дальних облаков, солнце светило, и день был совершенно ясен. Только было холодно, и я вместо легкого сюртука надел теплый плащ. Спускаясь вниз, делалось теплее и теплее, наконец облака проходили мимо, наконец спряталось солнце, наконец я опять очутился среди дождя, должен был взять зонтик, и уж таким образом спустился в долину. В Женеве писатель пробыл более месяца. Он планировал отправиться в Италию, но там свирепствовала холера, и Гоголь направил свой путь в Париж, где его ждал Данилевский. Вскоре к ним присоединился еще один неженец — Симоновский. Париж и ипохондрия. В первые же недели в Париже они с Данилевским успели вдвоем осмотреть все выдающиеся достопримечательности. Часто отправлялись они вместе в театр, преимущественно в оперу, вместе ходили обедать в разные кафе, которые называли обыкновенно в шутку храмами, а официантов и поваров — жрецами. После обеда подолгу играли на бильярде. Гоголь весело проводил время с приятелями и брал уроки итальянского языка, намереваясь после отправиться в Италию. В Париже Гоголь снова встретил Александру Осиповну Смирнову-Россет. Сама она вспоминала, что в ее семье с Гоголем обходились как с близким знакомым, которого, как говорится, ни в грош не ставили, несмотря на его литературную известность. Возможно, именно это и было нужно писателю, измотанному, нежданно свалившейся на него славой. Они с Александрой Осиповной много болтали, в том числе и на украинском языке. Она пела ему народные песни, Гоголь рассказывал ей всякие смешные истории и очень много присочинял. Я часто над ним смеялась и выговаривала, как ему не стыдно лгать и тому подобное. Гоголь все переносил с хладнокровием стойко, вспоминала Смирнова-Россет. Во Франции Гоголь познакомился с сыном знаменитого историографа Андреем Николаевичем Карамзиным, но друзьями они не стали. Гоголь при знакомстве выигрывает, он делается разговорчив и часто в разговоре смешон и оригинален, как в своих повестях. Жаль, очень жаль, что недостает в нем образования. И еще больше жаль, что он этого не чувствует, писал Карамзин матери. В последние дни своего пребывания в Париже Гоголь свел знакомство с Адамом Мицкевичем. Так как Гоголь не знал польского языка и очень плохо владел французским, то разговор обыкновенно происходил на русском или чаще на украинском языке. К сожалению, уже в то время Гоголя начали преследовать приступы ипохондрии. Он то и дело воображал, что страдает неизлечимой болезнью, чаще всего жалуясь на желудок, а еще на бессонницу. Он даже обратился к известному парижскому врачу и выполнял его наставления, хотя это было для него большим лишением, потому что тот прописал ежедневный мацион и, главное, диету, а Гоголь любил сытно поесть. Гоголь жаловался близкому другу Прокоповичу, что чувствует хворость в самой благородной части тела, в желудке. Он бестия почти не варит вовсе, и запоры такие упорные, что никак не знаю, что делать. Все наделал гадкий парижский климат, который, несмотря на то, что не имеет зимы, но ничем не лучше петербургского. Чтобы утихомирить болезни, Гоголь то и дело ездил на воды, на курорты. Это вызывало ремиссии, с течением лет все более кратковременные. Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно, жаловался писатель близкому другу, в то же время понимая, что значительная часть его болезни нервной и психической природы. «Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам», — признавался он. Так как он покинул Россию сразу после шумного эффекта, произведенного его пьесой, то в лицо его знали очень немногие. Приезжавшие на модный курорт русские не узнавали автора «Ревизора». Да и странности поведения Николая Васильевича отпугивали многих. Уходя в себя, он мог сам с собой разговаривать, жестикулировать, да и одевался он несуразно, часто нелепо, а ведь пытался быть оригинальным. Смирнова Руссет вспоминала, что некий господин высшего круга, увидев их вместе, сказал: «Вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона». Ездил Гоголь и в Страсбург, где с удовольствием срисовывал орнаменты над готическими колоннами, дивясь изобретательности старинных мастеров. Зарисовки получались отменные, но когда Александра Осиповна принялась хвалить их, Гоголь смутился и порвал рисунок. Гоголь и Пушкин. В Париже Гоголь получил страшное известие. Погиб Пушкин. Тогда он написал Плетневу: «Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он? Что заметит он? Чему посмеется? Чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое? Вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу. Боже, нынешний труд мой, внушенный им, его создание, я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо, и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска. Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться». Строка о болезни — не поза, не рисовка. Аксаков, встречавшийся тогда с Гоголем, сообщает, что недомогание имело место, и долгое время после этого Гоголь все время мерз, что могло быть следствием пережитого потрясения. Эта мерзлявость потом преследовала его всю жизнь и особенно усугубилась перед смертью. Андрей Николаевич Карамзин писал матери: «Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой, бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него». Данилевский приводит следующие слова Гоголя, сказанные лично ему: «Ты знаешь, как я люблю свою мать. Но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь. Пушкина в этом мире не существует больше. В самом деле, он казался сильно опечаленным и удрученным, добавляет Данилевский. Смерть Пушкина, кажется, как будто отняла от всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать, признавался Гоголь Прокоповичу, а Жуковскому писал так: «Еще одно безвозвратное. О, Пушкин, Пушкин, какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение». Многие биографы упрекают Гоголя в том, что он уехал из Петербурга, не простившись с Пушкиным. Действительно, в одном из писем Жуковскому есть фраза: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься». Впрочем, он в этом виноват. Однако, по словам Якима, накануне отъезда Гоголя за границу, Пушкин просидел у него в квартире всю ночь напролет. Он читал начатое им сочинение. Это было последнее их свидание. «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлой жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей», — писал Гоголь, признавая тот факт, что Пушкин видел его насквозь. И, учитывая обычную скрытность Гоголя, его привычку держать дистанцию, нетрудно догадаться, что в присутствии Пушкина он испытывал смущение. При этом честолюбивому Гоголю, конечно, была крайне лестна дружба великого поэта, и все же настоящей душевной близости между ними не было. По словам некоторых общих знакомых, Пушкин куда добрее относился к Гоголю, нежели Гоголь к Пушкину. Об этом писал, в частности, Нащекин, хорошо знавший обоих. Нащекин, уважая талант Гоголя, критически относился к нему как к человеку, противопоставляя его самомнение и даже некоторый эгоизм, простодушие и доброте без искусственности Пушкина. По его словам, Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, оказывал Гоголю покровительство, заботился о внимании к нему публики, да и Яким Нимченко вспоминал о Пушкине. «Они так любили барина, бывало снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда, по целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи». Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малоросом надо быть осторожнее. Он обирает меня так, что и кричать нельзя». По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадой рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите». От его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в хорошем расположении духа. В пушкинском «Современнике» были опубликованы две статьи Гоголя. Гоголь обещал также прислать смешную повесть из немецкой жизни, но обещание выполнить не успел. Еще в Петербурге Николай Васильевич начал работать над бессмертным романом, или, как сам он его называл, поэмой «Мертвые души». Первые главы он прочел Пушкину, и реакция была необычной. Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, он же был охотник до смеха, начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка. Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С тех пор я уже стал думать только о том, чтобы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести мертвые души. Отправившись за границу, Гоголь продолжил работу. Находясь в столице Франции, он писал Жуковскому: «Мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мною все наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу мертвых душ в Париже. Еще один левиафан затевается. Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ. Но что же мне делать? Уж судьба моя враждовать с моими земляками». Италия. Гоголь проехал Геную, Флоренцию, другие более мелкие города и через 3 недели добрался до Рима. О, Рим, Рим! Кроме Рима нет Рима на свете. Хотел я было сказать: счастье и радости. Да, Рим больше, чем счастье и радость, писал он матери. Поспел он в вечный город как раз к празднику Пасхи и, по его собственным словам, слушал обедню в храме святого Петра, которую отправлял сам папа. Впрочем, рассказывал об этом Гоголь в письме к матери, а, адресуясь к ней, Николай Васильевич часто присочинял, приукрашивал действительность. Путешествие — дело накладное. И к этому моменту у Гоголя заканчивались деньги. «Я приехал в Рим только с 200 франками, и если б не страшная дешевизна и удаление всего, что вытряхивает кошелек, то их бы давно уже не было», — признавался он Данилевскому. За 30 франков в месяц он снял комнату, старую залу с картинами и статуями. И это было главной статьей расходов. «Прочее все нипочем», — хвастался он другу. «Если выпью поутру 1 стакан шоколаду, то плачу немножко более 4 су, с хлебом совсем. Блюда за обедом очень хороши и свежи, и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить», — считал Гоголь. Он полюбил эту страну всей душой и чувствовал себя там намного лучше, нежели в сыром и слякотном Петербурге. Именно в Италии Гоголь проведет большую часть оставшихся ему лет. Вот мое мнение. Кто был в Италии, тот скажи «прости» другим землям. «Кто был на небе, тот не захочет на землю», — говорил он Варваре Осиповне Балабиной. Гоголь много работал. «Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным». Меня всегда удивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, где я один и где я чувствовал скуку. В Вене я скучаю. Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно. Пьют пиво и сидят за деревянными столами под каштанами. Вот и все тут. Труд мой, который начал, не идет, а чувствую, вещь может быть славная. Увы, мы не сможем оценить этой славной вещи. Гоголь сжег ее. То была драма из украинской жизни, называвшаяся «Выбритый ус», которую он практически закончил, но отправил в камин, потому что она не понравилась Жуковскому. Так он поступал со многими своими произведениями, которые по каким-либо причинам казались ему не совсем удачными. Трагедию он читал Жуковскому сразу после обеда, а в это время пожилой поэт любил поспать. Вот и сейчас привычка взяла свое, и он задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: «Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось». «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее», — отвечал он и тут же бросил в камин. Я говорю: «И хорошо, брат, сделал», — вспоминал Жуковский. Битва вдохновения с чревоугодием. Летом 1837 года в Баден-Бадене Гоголь читал своим друзьям первые главы «Мертвых душ». Собрались Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, брат писателя, Валериан Петрович Платонов и чита Россетов. Примечание. Валериан Петрович Платонов, побочный сын Платона Зубова, будущий министр. Конец примечания. День был знойный, Гоголь начал читать и читал с увлечением, но его чтение было прервано раскатами грома, началась гроза. Хлынул такой дождь, какого никто не запомнил. В одну минуту пейзаж переменился, с гор полились потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Гоголь посматривал сквозь стекла и сперва казался смущенным, но потом успокоился и продолжал чтение. Мы были в восторге, хотя было что-то странное в душе каждого из нас, писала Смирнова Россет. Гоголь не закончил второй главы и засобирался домой, но почему-то боялся идти один и просил Карамзина сопроводить его. Он оправдывался тем, что по пути надо миновать место, где живут злые собаки. На самом деле никаких собак там не было. Эта гроза так подействовала на некрепкую нервную систему писателя. Он страдал теми невыразимыми страданиями, известными одним нервным субъектом, заметила по этому поводу Смирнова. У Гоголя то и дело заканчивались деньги, несмотря на то, что Плетнев, его постоянный издатель, более-менее регулярно высылал ему гонорары. Гоголь писал в Петербург и просил друга продать его библиотеку хотя бы за половину стоимости. Из экономии он занашивал платье до дыр и заказывал новое, только лишь получая от Плетнева значительные суммы. Но все же деньги кончились. Тогда Гоголь даже решился на крайние средства, через Смирнову Россет обратился за вспомоществованием к самому государю. Николай Павлович в тот раз сказал о Гоголе: «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». В те времена было не принято, чтобы персонажи на сцене разговаривали точно так, как обычные люди. Равно вероятно, император имел в виду не понравившуюся ему женитьбу. Однако государь был милостив, и Гоголь получил 500 червонцев. Писатель в письме Жуковскому буквально рассыпался в благодарностях и тут же, бросив Швейцарию, отправился в Италию. На самом деле, выразился он гораздо цветистее: «В мою душеньку, мою красавицу Италию! Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь! Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось! Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна вы, да 3-4 оставивших вечную радость воспоминания в душе моей, не перешли в действительность», — писал он Жуковскому. Это была лучшая пора в жизни Гоголя. Сам он называл свое состояние спокойным блаженством, но при этом работал много и плодотворно. Когда его посещало вдохновение, Гоголь становился очень задумчивым и просил его не беспокоить. Подолгу, молча ходил туда-сюда по комнате, а если с ним заговаривали, просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку, так он сам называл крошечную и довольно темную комнатушку в залитой солнцем трехкомнатной квартире, которую делил с приятелем Иваном Золотаревым. Примечание. Золотарев Иван Федорович, чиновник, впоследствии директор походной канцелярии М.С. Воронцова на Кавказе, автор воспоминаний о Гоголе. Конец примечания. В этой дырке он мог провести безвылазно несколько дней. А потом вдохновение уходило, и Гоголь вновь становился весел и открыт радостям жизни. Главной из этих радостей для него было чревоугодие. Аппетитом Гоголь обладал чрезвычайным. «Бывало, зайдем мы, — рассказывал Золотарев, — в какую-нибудь тратторию пообедать, и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен, вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что только что пообедал, заказывает себе или тоже кушанье, или что-нибудь другое. А иногда, наоборот, он менял обед на возможность творить. Так случалось, если писательская мысль настигала Гоголя в дороге. Однажды на полпути между двумя старинными городками Джансано и Альбано Гоголь зашел в трактир, намереваясь пообедать. Но вместо аппетита вдруг ощутил желание писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель, и под гром катаемых шаров при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением. Рассказывал он потом своему тезке Николаю Васильевичу Бергу. Одно портило жизнь писателя — его гадкое здоровье. Все его письма друзьям заполнены нескончаемыми жалобами на всевозможные недомогания. Здоровье мое плохо, всякое занятие, самое легкое, отяжелевает мою голову. Италия прекрасная, моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вошедшую в состав мой и обратившуюся в натуру, она не властна. Что, если я не окончу труда моего? О, прочь эту ужасную мысль! Она вмещает в себе целый ад мук, которых, не доведи Бог, вкушать смертному, признавался он князю Вяземскому. Погодину он жаловался. Здоровье мое плохо, и гордые мои замыслы. О, друг, если бы мне на 4-5 лет еще здоровье! И неужели не суждено осуществиться тому? Много думал я совершить, и еще до ныне голова моя полна, а силы... силы. Иногда его жалобы казались друзьям чрезмерными. Княжна Репнина вспоминала. Гоголь тогда страдал желудком, и мы постоянно слышали, как он описывал свои недуги. Мы жили в его желудке. При этом он был совершенно не способен придерживаться диеты. «В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол», — говорил он о своем непомерном аппетите. Гоголь кажется зацикленным на себе, на своем здоровье, на удовольствиях жизни. Из-за этого некоторые биографы снова и снова упрекают его в крайнем эгоизме и неспособности к дружбе. Вряд ли это справедливо. Вот пример. Находясь в Италии, Гоголь получил письмо от Данилевского с просьбой о помощи. Александр Семенович жил в Париже, был очень болен, да к тому же его обокрали мошенники, оставив совершенно без денег. Гоголь немедленно бросил все, и свои земные наслаждения, и свое лечение, занял денег у Репниных, долг был потом возвращен, и отправился во Францию выручать Данилевского. Из Парижа Гоголь проводил Данилевского до Брюсселя, где они и расстались. В Рим Гоголь возвратился через Лион, Марсель и Геную. Это нечаянное путешествие потребовало много денег. 500 червонцев, полученные им от императора, закончились, и Гоголь снова был вынужден обращаться к друзьям, прося дать ему в долг. Чревоугодие. О невероятном аппетите Гоголя среди его русских друзей ходили анекдоты. Так как желудок у него никогда крепким не был, то это обжорство приводило к обострению заболеваний, и временами Гоголь не мог есть вообще ничего. Но стоило ему поправиться, как он снова принимался за прежнее. В письме к другу Александру Семеновичу Данилевскому Гоголь описал свой грех чревоугодия. Обходясь почти без завтрака, он наверстывал упущенное за обедом в ресторане у Фалькона, славившемся отличной свежей провизией, где жареные бараны поспорят без сомнения с кавказскими, телятина более сыта, а какая-то крустата с вишнями способна произвести на 3 дня слюнотечение у самого отъявленного объедала. И единственное, о чем жалел Гоголь, так это о том, что рядом не было друга, с которым можно было бы сразиться в бильярд и побеседовать. Погодин описывал, как он с друзьями нарочно отправился в ресторан «Фалькони», чтобы понаблюдать за тем, сколько Гоголь съест. Мы пришли и заперлись наглухо в одной каморке подле Гоголевой залы, сказав, что хотим попировать особо, и спросили себе бутылку Дженсано. К 6 часам, слышим, действительно является Гоголь. Мы смотрим через перегородку. Проворные мальчуганы, камерери, привыкшие к нему, смотрят в глаза и дожидаются его приказаний. Он садится за стол и приказывает. Макарон, сыру, масло, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи. Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то это, то другое. Гоголь сияющим лицом принимает все из их рук за столом в полном удовольствии и распоряжается. Раскладывает перед собой все припасы. Груды перед ним возвышаются всякой зелени. Куча стеклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносят макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать. В эту минуту наша дверь шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. «Так-то, брат!» — восклицаю я. «Аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен. Для кого же ты это все наготовил?» Гоголь на минуту сконфузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою. «Ну что вы кричите? Разумеется, у меня аппетита настоящего нет. Это аппетит искусственный. Я нарочно стараюсь возбудить его чем-нибудь, да черта с два возбужу, как бы не так. Буду есть да нехотя. И все, как будто ничего не ел. Садитесь же лучше со мной, я вас угощу». Началось пирование, очень веселое. Гоголь уписывал за 4 и все доказывал, что это так, что это все ничего не значит, и желудок у него расстроен. Ночи на вилле. В Риме в то время жила 50-летняя княгиня Зинаида Волконская, считавшаяся музой многих даровитых русских поэтов, хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица и близкий друг Пушкина, который именовал ее «царицей муз и красоты». Побывавший в Риме Погодин оставил нам описание ее роскошной виллы. Домик с башенкою по комнате в ярусе, выстроен среди римской стены и окружен с обеих сторон виноградниками, цветниками и прекрасно устроенными дорожками. Вдали виднеются арки бесконечных водопроводов, поля и горы, а с другой — римская населенная часть города и Колизей, и Петр. Всего более умилителен ее садик, посвященный воспоминаниям. Так под сенью кипариса стоит урна в память Д.В. Веневитинова. Близ нее камень с именем Николая Рожалина, который прожил в Риме 3 года в доме княгини, занимаясь классическими языками и древностями, и умер на другой день после прибытия на пароходе в Отечество. В особой куще белеется бюст покойного императора Александра I. Есть древний обломок, посвященный Карамзину, другой Пушкину. Вот два камня в память о старой няне-княгине и служителе ее отца. Как много чувства, как много ума у нее. Примечание. То есть собор святого Петра. Д.В. Веневитинов, рано умерший даровитый поэт. Николай Матвеевич Рожалин, годы жизни 1805-1834, русский писатель-переводчик. Конец примечания. Гоголь тоже восхищался необыкновенными дарованиями Волконской. Он писал, что Зинаида Волконская услаждала его время пребывания в Риме и была одной из тех редких знакомых, с которыми любила беседовать душа. Еще в Петербурге Гоголь свел знакомство с очень знатным семейством Вигельгорских. Примечание. Фамилию эту пишут по-разному. Можно встретить написание Вильегорские или Вьельегорские. Это особое свойство старинных русских фамилий. Например, Долгоруковы могли называть себя также и Долгорукими. Конец примечания. Они оценили талант Гоголя и прощали ему его чудачество, его своеобычность. Особенно подружился Гоголь с младшей дочерью Вигельгорских Анной Михайловной, прозванной в семье Нозенькой, ее старшим братом Иосифом Михайловичем, юношей умным и одаренным. И вот теперь в Риме Гоголь снова встретился с Вигельгорскими, причем при крайне печальных обстоятельствах. На вилле, принадлежавшей блистательной Зинаиде Волконской, умирал 22-летний Иосиф Вигельгорский. Судьба наделила Иосифа многим — богатством, благородством, привлекательной внешностью, умом и талантом, но не дала главного — здоровья. Он воспитывался вместе с наследником престола и получил великолепное образование. Он мог рассчитывать на самую блестящую карьеру, об этом мечтал его отец, об этом неоднократно говорил сам государь. Увы, случайное ранение во время испытаний саперных мин оборвало все эти мечты. У юноши начались осложнения, открылся туберкулез. В те времена от этой болезни не существовало лечения, но нередко в теплом климате наступала ремиссия. Но не в случае с Иосифом Михайловичем. Гоголь проводил с ним много времени. «Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Вьелегорского. Вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенной основательности ума его. И все это добыча неумолимой смерти, и не спасут его ни молодые лета, ни права на жизнь, без сомнения, прекрасную и полезную. Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его. Его улыбка или на мгновение развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне», писал он Марии Балабиной, ей же в другом письме. «Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России. Едва только оно успеет показаться, и тотчас же смерть». Данилевскому он тоже писал об Иосифе. «Ты не можешь себе представить, до какой степени была эта благородно высокая, младенчески ясная душа. Ум и талант, и вкус, соединенные с такой строгой основательностью, с таким твердым и мужественным характером. Это явление, редко повторяющееся между людьми, и все было у него на 23-м году возраста. И при твердости характера, при стремлении действовать полезно и великодушно, такая девственная чистота чувств, и прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное у нас на Руси». А в письме Погодину Гоголь выражался еще резче. «Не житье на Руси людям прекрасным! Одни только свиньи там живущи!» Безусловно, Гоголя преувеличивало, но нужно не забывать, что еще и 2 лет не прошло со дня смерти Пушкина, и, безусловно, новая потеря усугубила боль от старой. Я ни во что теперь не верю, и если встречаю что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него мне несет запахом могилы. Оно на короткий миг шепчет глухо внятный мне голос, признавался Гоголь Балабиной. Гоголь оставался с умирающим юношей до самой его кончины, и он же выехал навстречу матери его, Луизе Карловне, чтобы сообщить ей горестную весть. Когда Гоголь сказал старухе-графине о смерти сына, она села на пол, накрыла лицо шалью и просидела неподвижно 2 суток, ни с кем не разговаривая, отказываясь от еды и от питья. Тогда считалось, что такое положение может быть преодолено только слезами. Только слезы дают выход горю и помогают пережить его. Гоголь не отходил от графини и старался ее растрогать, чтобы она заплакала. Наконец он сказал: «Бедный Иосиф, он умирал без матери». Графиня разрыдалась, с ней случилась истерика, но после она стала говорить, пить и есть. По просьбе Луизы Карловны Гоголь описал последние дни ее сына в чем-то вроде дневника, названного «Ночи на вилле». К сожалению, из этих записок сохранилась лишь пара отрывков. Прозе Гоголя обычно не свойственны романтические интонации, но описание смертельно больного юноши проникнуто неподдельным лиризмом. Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах, я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже 2 ночи, как мы говорили друг другу «ты», как ближе после этого он стал ко мне. Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже! «Зачем? Я глядел на тебя, милый мой молодой цвет. Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь». Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки. Нежные чувства Гоголя к умирающему молодому другу породили гнусные сплетни о них. Хорошо знавший обоих Смирнова Россет спешила развеять эти инсинуации и писала, что находила сближение Гоголя с Велигорским камильфо, очень естественным и простым. Одним из напоминаний о прекрасном и столь рано ушедшем Иосифе Велигорском стала фигура мальчика на картине Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». Худой, изможденный болезнью юноша позировал для нее, так как выглядел гораздо младше своих лет. Гоголь пришел в восторг от полотна, ставшего трудом всей жизни художника. Он говорил об этой картине кому только мог, водил в мастерскую Иванова своих знакомых, дабы они разделили его восхищение. К сожалению, кончина Иосифа Михайловича чуть было не рассорила Гоголя с Зинаидой Волконской. Она к тому времени давно перешла в католичество и рассчитывала перед кончиной обратить в католицизм и Велигорского. Волконская пригласила аббата, который принял исповедь умирающего и соборовал его. Подобное допускается при отсутствии православного священника. А после Гоголь стал читать «Отходную» на церковно-славянском. Зинаида Александровна тихонько шепнула аббату: «Вот теперь наступила удобная минута обратить его в католичество». Однако вместо того, чтобы воспользоваться этой удобной минутой, аббат оборвал ее: «Княгиня! В комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». Волконская почему-то считала, что у несчастного Иосифа была католическая душа и сетовала, что доскональное знание Гоголем православных молитв и обрядов помешало ей осуществить свой план. И все же Зинаида Александровна и Николай Васильевич продолжали общаться. В 1841 году на ее вилле состоялось публичное чтение Гоголем комедии «Ревизор», к сожалению, провалившееся, хотя билеты были проданы все. Однако и читал Гоголь уже далеко не с той же выразительностью, как в молодые годы. Присутствовавший на том вечере гравер Иордан писал о том, что делал он это вяло, публика скучала, и после перерыва многие разошлись. Гоголь с растерянным видом молчал, он был жестоко оскорблен и обижен. Его самолюбие пострадало неимоверно, и он этого случая никогда потом не мог забыть. Гоголь и его друзья. Гоголь чрезвычайно радовался, если в Риме его навещали русские друзья. Он обязательно устраивал для них экскурсии по городу. Никто не знал лучше Рима. Подобного Чичерона не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он не прочел. Не было латинского писателя, которого бы он не знал. Все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно, и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой отечество его озарялось для него радушно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме, он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. С восхищением писала о Гоголе Смирнова Россет, которая считала, что Гоголь хвастал перед друзьями Римом так, как будто это его открытие. А в особенности заглядывался на древние статуи и на Рафаэля. В Риме Гоголя навестил Жуковский. И Гоголь с восторгом показывал ему город. Они много беседовали, вспоминая Пушкина. Но визит Жуковского оказался краток. Он уехал, по выражению Гоголя, оставив его сиротой. Первый раз за все время пребывания в Риме писатель загрустил. На краткое время в Рим приезжал поэт Николай Михайлович Языков. В Гоголе чрезвычайно много странного. Иногда даже я не понимал его. И чудного, но все-таки он очень мил, — вспоминал он. Наведывался в Рим по своим делам и Погодин, который тотчас же отправился отыскивать Гоголя, бежавшего из Петербурга после разных неудовольствий и досад при представлении напечатании «Ревизора». Оказалось, что Гоголь жил в Виа Феличе, номер 126, на четвертом этаже. Там его называли сеньор Николо. Взобравшись к нему по широкой лестнице, отворяю дверь, и в эту самую минуту вижу, он из окна выплескивает что-то на улицу из огромного сосуда целым потоком. Я так и обмер. «Помилуй, что ты делаешь?» «На счастливого», — отвечает он пресерьезно, бросаясь меня обнимать. Разумеется, увидя такую простоту нравов, я никогда уже не ходил в Риме около домов, чтоб не быть окачену или осчастливлену подобным счастьем, а выбирал всегда дорогу посредине улицы. Гоголь был чрезвычайно рад другу. В его честь он устроил чаепитие со множеством крендельков, булочек, сухариков. Огромный медный чайник с кипятком в комнату Гоголя приносила служанка Нанна, косматая и вечно выпачканная в саже. Гоголь обыкновенно начинал ругать Нанну за то и за другое. Почему приносит она поздно? Почему не вычистила ручки, не отерла дна и прочее, и прочее? Та с криком оправдывалась, а он доказывал с разными характеристическими пантомимами с обеих сторон. Целая драма. «Да полно», — заключил я обыкновенно, — «вода простынет». Гоголь опомнивается, и начинаются наливания, разливания, смакования, почивания и облизывания. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем. Гоголь старался угостить друзей и тем, и этим, расхваливая местные сладости. Где же тут пресловутая эмоциональная холодность? Конечно же, Гоголь устроил экскурсии и для Погодина. Он выбирал время, час, погоду, светит ли солнце или пасмурно на дворе, и множество других обстоятельств, чтобы показать нынче то, а не это, а завтра наоборот. Привел, например, он нас в первый раз в храм святого Петра, и вот как вздумал дать понятие об огромности здания. «Зажмурь глаза», — сказал он мне в дверях и повел меня за руку. Остановились спиною к простенку. «Открой глаза. Ну, увидишь, напротив мраморных ангельчиков под чашу. Вижу. Каковы? Велики?» «Что за велики? Маленькие. Ну, так оборотись». Я обратился к простенку, у которого стоял, и увидел перед собою под пару к ним двух почти колоссальных. Так велико между ними расстояние в промежутке. Огромные фигуры издали кажутся только посредственными. В другой раз повел он нас, молча, бог знает по каким переулкам, и, кажется, нарочно выбирал самые дурные и кривые, чтоб пройти как можно дальше и неудобнее. Конца, кажется, не было этому лабиринту. «Да куда же ты ведешь нас?» — спросил я его с нетерпением. «Молчи!» — отвечал он с досадою, погруженный как будто в размышления. «Узнаешь после». Наконец мы выходим на площадь. Перед нами открылась вдали широкая каменная лестница. Наверху по бокам ее два огромные коня, которых под усцы держали всадники. За нею на площади конная статуя, в глубине обширное здание с высокую каланчою. «Ну, видишь, молодцов?» — спросил мой чудак. «Вижу. Да что же это такое?» «Хороши?» Между тем мы приблизились. «Это древние статуи Диоскуров из театра Помпеева. А это Марк Аврелий на коне. А это Капитолий?» «Капитолий». Можно себе представить, какое впечатление производило такое полновесное слово. Водил Гоголь Погодина и в мастерскую Иванова. Там царил ужасный беспорядок, но такой беспорядок, который тотчас дает знать о принадлежности своей художнику. Сам Иванов в простой холстинной блузе, с давно не стриженными волосами, небритый, с палитрой в одной руке, с кистью в другой, стоял перед своим шедевром, погруженный в размышления. Иванов испытывал Гоголю чрезвычайное почтение. Гоголь — человек необыкновенный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство, — вспоминал он. Чувства человеческие он изучил и наблюдал их, словом, человек самый интереснейший, какой только может представиться для знакомства. Ко всему этому он имеет доброе сердце. Иванов написал в то время два одинаковых портрета Николая Васильевича, из коих один Гоголь подарил Жуковскому, ныне он в собрании Государственного русского музея, другой — Погодину, Всероссийский музей Александра Сергеевича Пушкина. А для себя сделал карандашную копию. Писатель изображен не в парадном одеянии, а в красном халате, из-под которого виднеется ворот рубашки. Волосы и усы не прилизаны, не напомажены. Николай Васильевич выглядит спокойным и задумчивым. По словам современников, сходство портрета с оригиналом было поразительным. В 1843 году с этого портрета была напечатана литография для журнала «Московитянин», где была помещена статья об авторе «Мертвых душ». В Риме и сам Гоголь снова берется за кисть и принимается рисовать, причем получает от этого явное удовольствие. Краски ложатся сами собою, так что потом дивишься, как удалось подметить и составить такой-то колорит и оттенок, писал он другу о своих успехах.